Глава вторая. Она ездила на велосипеде этим маршрутом не один год, и за все это время ни разу не видела подобной грозы. Молнии одна за другой полосовали небо. Гром грохотал так, что внутри у нее все вздрагивало. Она промокла до нитки и уже начинала мерзнуть. Было такое ощущение, что температура воздуха упала градусов на 20 с тех пор, как она отправилась в путь. Выдыхая, она видела перед собой пар. Ну и денёк. И начался скверно, и становится все хуже. Мелькнула у нее мысль. Она с силой давила на педали, мысленно подгоняя велосипед. Из-за грозы стемнело раньше обычного, и в сгустившемся мраке и проливном дожде она почти ничего не видела. Сверкнула очередная молния, и она машинально вжала голову в плечи. В краткой вспышке света на дороге перед ней что-то мелькнуло. Она напрягла зрение, силясь рассмотреть, что это. Еще один разряд, и она разглядела слишком поздно. Осколки разбитой бутылки на асфальте прямо перед ее велосипедом. Она торопливо вильнула вправо, но все равно опоздала. Хруст битого стекла под шиной болезненным эхом раздался в ушах. Она крепко сжала челюсти. «Только бы ее не порезала», — бормотала она, — «только бы не порезала». Она проехала еще несколько метров, а потом почувствовала, что поворачивать руль становится сложнее, а колеса начинают крутиться с трудом. «Проклятье!»